Глава 25. Случившееся с рейсом 311 стало настоящей сенсацией для всех мировых СМИ. Еще бы, такой информационный повод. Репортеры дежурили у больницы, выдавали в эфир короткие интервью пассажиров, цитировали их посты в соцсетях, устраивали шоу с приглашенными звездами и преследовали родных героя. Мать Артура терялась под прицелами кинокамер. Каркуша злилась. А Стелла, насколько могла, старалась оставаться в тени. «Стелла, правильно?» – раздался зычный голос за спиной. Стелла, которая в тот момент закидывала монеты в больничный кофейный автомат, обернулась. «Ох, Георгий Васильевич», – подсказал мужчина. «Да, точно, извините». «Ничего, ничего. Ну, как наш герой поживает?» Поинтересовался знакомый Артуру генерал. «Неплохо. Обеспечен всем необходимым». Стелла покосилась в окно, обнаружив нескольких уже примелькавшихся журналюк. «Достали?» – кивнул головой Георгий Васильевич. «Да ну их!» – отмахнулась женщина. «А ведь можно сказать, что они вам доброе дело сделали». «Это почему же?» – насторожилась Стелла. «А как вы думаете, какая наиболее распространенная версия при крушениях самолетов?» «Ошибка пилотов?» «Вот именно». «Постойте, вы хотите сказать, что на Артура хотят повесить произошедшее? Но ведь в воздухе взорвался двигатель. Он-то тут при чем?» «Да в том-то и дело, что ни при чем. Но какая авиакомпания захочет признать, что случившееся произошло по их недосмотру?» «А это действительно так?» «Основной версией сейчас считается отрыв одной из вентиляционных лопаток двигателя вследствие усталости металла. Тут не прикопаешься. А вот в том, что касается действий командира в условиях чрезвычайной ситуации на борту, тут, Стеллочка, поле непаханное для всяческих домыслов. У кого-то повернется язык сказать, что он не сделал все возможное?» Голос Стеллы заледенел. Георгий Васильевич улыбнулся. «Думаю, что после того, как пленки с записями переговоров командира корабля с диспетчерами попали в сеть, вряд ли кто усомнится в его героизме». Напряжение немного отпустило. Стелла вздохнула, улыбнувшись краешком губ. «Уж не вы ли приложили к этому руку?» «Да вы что? Понятия не имею, как эти записи стали достоянием общественности». Отмел предположение Стелла мужчина, но смешливые искры в его глазах выдавали его с головой. Улыбка Стелла стала чуть шире. «Спасибо, Георгий Васильевич». «Да бросьте. Вы мне лучше вот что скажите. Вы часом не в курсе, с чего это в расследовании суют нос всякие краснопольские?» Рука Стеллы дрогнула. Кофе выплеснулся из стаканчика прямо на руку. Благо не кипяток. «Сергей? Сергей Краснопольский?» «Он самый. Мутит воду. Бегает, что-то суетится». «Есть ли какой-то шанс, что эта беготня хоть как-то ухудшит положение Артура?» Взволнованно облизала губы Стелла. «Практически никаких. Так, досадная неприятность. Ну и свори журналюк, сахарная кость». Стелла понятливо кивнула. «Этого я заткну, Георгий Васильевич. Вы, главное, фланг держите». «Есть!» – отрапортовал тот, посмеиваясь, и вдруг посерьезнел. «Как он на самом деле?» «Ждем, когда придет в себя. Прогноз хороший, а там мы совсем справимся». Генерал кивнул, сверля Стеллу взглядом, который она выдержала, не поморщившись. «Справимся!» – наконец улыбнулся он, кивнув более уверенно. Распрощавшись с неожиданным посетителем, Стелла вернулась в палату к Артуру. Поцеловала, прижавшись лицом к его посеребренной макушке. Больничный смрад практически поглотил запах мужчины, но ей все еще удавалось различать его нотки. «Просыпайся, любимый. Просыпайся, Артур!» Она умоляла. Она просила. Она знала, что когда тот придет в себя, станет намного легче. Когда знаешь, что он чувствует, когда можешь помочь, когда хоть что-то от тебя зависит. Не просто что-то, а многое. Это гораздо лучше, чем вот так, маяться от неизвестности, не имея возможности облегчить его боль или взять ее на себя. Самыми страшными для Стеллы оказались первые сутки, самыми ужасными, наполненными тысячей страхов и сожалений. Эти чувства шуршали в душе, доводя практически до сумасшествия. Им с Артуром нельзя было расставаться. Они упустили так много времени, которое им никто не вернет. Порой обманчиво кажется, что все еще будет, что все успеется, наверстается. И ты, самонадеянный и не знающий жизни слепец, даже мысли не допускаешь, что будущего может просто не быть. А потом судьба тебя тормозит, и ты стоишь растерянный, человек из будущего, подорванный мыслью, что, возможно, ничего уже не повторится. Не будет счастья, не будет любви, и весь смысл жизни пропадает напрочь. Не хочешь? Ну и ладно. Отдохни, мой хороший. Выспись наперед, потому что потом тебе спать будет некогда. И если ты думаешь, что сейчас я делюсь с тобой своими эротическими фантазиями, то оставь свои грязные мыслишки при себе. Так и знай, Капистеренский, спать тебе не будут давать дети. Она с ним разговаривала всегда. Когда держала за руку, когда обтирала влажной губкой и мыло, когда ела и когда засыпала, свернувшись на неудобном стуле. Она не могла молчать. Слова сами собой рвались из горла. Уже засыпая, вспомнила о словах генерала. Вскочила, шаря глазами в поисках телефона, о котором и не вспоминала в эти дни. Вышла из палаты, чтобы лишний раз не беспокоить Артура. Мазнула по экрану пальцем, вызывая абонента. «Алло, золото! Как неожиданно тебя услышать!» «Привет, Краснопольский! А что ж ты думал? Я твое дерьмо молча кушать буду?» Пауза всего в 2 секунды, и она буквально слышит, как в мозгу Краснопольского вертятся шестеренки. «Не понимаю, о чем ты?» – наконец выдает он. «Так уж и не понимаешь!» – деланно удивилась Стелла. «Ты подлец, Сережа, но не дурак». «Значит, вот ты какого обо мне мнения?» — хмыкнул тот. «Была лучшего. Обычно люди, достигая дна, отталкиваются от него и всплывают на поверхность. Но ты почему-то предпочел вырыть тоннель». «Так что ж ты мне такому херовому звонишь?» «Звоню предупредить, Сережа. Ты меня знаешь. За свою я глотку порву и не поморщусь. Не понимаю, с чего ты вдруг оживился, но...» «Возможно, я понял, что был неправ». «Лучше поздно, чем никогда. Впрочем, это ровным счетом ничего не меняет». «А что меняет?» «Ничего, Сережа. Наш поезд ушел. Мне даже странно, почему ты этого не понимаешь спустя... Сколько прошло? 5 лет?» «Я разведусь, Стелла. Мы попробуем заново. Я люблю тебя. И всегда любил». Стелла отвела трубку от уха и недоуменно покосилась на экран, чтобы удостовериться, что действительно это слышит. От него. «Глупости какие, Краснопольский. Ты кроме себя никого не любишь. Не тешься обманом. И оставь ты меня уже в покое. И моего мужчину оставь. Я свои обиды, может, и глотала, но за него я тебя загрызу. А ты знаешь, прижать мне тебя труда не составит». «Ты мне угрожаешь?» «Нет, я предупреждаю, что буду защищать Артура всеми доступными способами. Не провоцируй меня, Сережа. Ты понятия не имеешь, на что я готова пойти ради него». Стелла отключила телефон и встретилась с пристальным взглядом Каркуши и... Надежды Анатольевны. «Круто!» – прокомментировала Каркуша, с намеком поглядывая на телефон мачехи. Стелла повела плечами, скрутила волосы на затылке и закрепила заколкой. «Хочешь его навестить?» – спросила она у падчерицы. «Да, мы с бабулей не выдержали». «Тогда пойдемте, ему уже получше». «Стелла?» «Да», – обернулась та, поймав взгляд своей будущей свекрови. «Тебе нужно отдохнуть, девочка. Мы с ним побудем. Съезди домой, прими душ, попытайся уснуть. Тебе надо. Женщина с намеком посмотрела на ее чуть округлившийся живот. Стелла не ожидала, что Надежда Анатольевна оттает, поэтому с ответом нашлась далеко не сразу. «Да, да, вы правы. Я быстренько. Хотя бы переоденусь, да захвачу кое-что из вещей». Собственный дом без Артура показался Стелле пустым и неприветливым. Разве что собаки, бросившиеся ей навстречу, скрашивали его унылую серость. Да цветы, которые чахли под палящими лучами июльского солнца. Включив автоматический полив, Стелла бросила палку Антону, почесала за ухом рыжую и, с трудом передвигая ногами, вошла в дом. Усталость действительно накрывала. Быстрый душ и... прилегла на 5 минут, а проспала почти 6 часов. Проснулась, уже темнело. Чертыхаясь, сгрузила в сумку несколько комплектов белья для Артура, бритву и пену для бритья, парфюм. Почему-то эти мелочи казались ей необычайно важными. Ей хотелось вернуть привычное в его жизнь. Хотелось. К больнице приехала около 9. Вошла в палату и... Артур! От счастья ноги подкосились, кровь отлила от головы, а после шибанула в нее волной радости. «Привет». Его голос ужасно хриплый. Лишь бы только не от осложнения, сопровождающие ИВЛ. «Артур!» Сумка выпала из рук, Стелла подлетела к койке любимого и упала перед ним на колени. «Господи, как же замечательно, что все хорошо!» «Что хорошего?» Отрешенно поинтересовался мужчина. А Стелла? Она пребывала в такой эйфории, что не сразу обратила внимание на его тон и настроение. А еще ей было ужасно жаль, что ее не было рядом, когда он пришел в себя. «Все хорошо, любимый, все просто замечательно». Она подхватила его ладонь и прижалась к ней дрожащими губами, не замечая, как катятся сладкие слезы облегчения. «Теперь точно все будет хорошо». «Я ничего не чувствую ниже пояса, Стелла». «Считаешь это, мать твою, хорошо?» В какую-то секунду Артур приподнялся, швырнул стоящую на тумбочке колбу с физраствором в стену и с жутким стоном повалился на спину. Стелла перевела растерянный взгляд с мужчины на разбросанные по полу осколки и снова вернулась к нему. «Это лучше, чем если бы ты погиб, мой хороший. А со всем остальным мы справимся. Ты в курсе, что говорят врачи? Они говорят о полном восстановлении. Так что все будет. Ты только не злись, любимый. Мы все преодолеем, поверь». Артур молча отвернулся и в скорости уснул. А Стелла еще долго сидела над ним и гладила его колючие волосы. Такие же колючие, как он сам. Ничего, все наладится. Он сильный, ему тяжело принять помощь. Артур вообще не умеет ее принимать. Но из золота не отступит. Ни за что. Никогда. Просидев так еще некоторое время, Стелла переговорила с врачами и, едва шевелясь от усталости, поехала домой. Оставлять Артура одного категорически не хотелось, но она не имела права игнорировать интересы их еще не родившегося ребенка. Стелла помнила, чем закончились все ее предыдущие беременности, а потому задвигала собственные желания и делала то, что должна. Она и так почти 3 суток провела в больнице. Но теперь, когда все относительно наладилось, Стелла не имела права и дальше игнорировать потребности собственного организма. Ей нужен был отдых, нормальное питание и свежий воздух. «Ничего, маленькая моя красивая девочка. Мы совсем справимся, правда? Моя хорошая, долгожданная доченька», — шептала Стелла, растирая ладонью живот. «Хорошо, хоть сынок в относительной безопасности. Конечно, Сашка тоже переколотилась из-за Артура, но ее волнение не шло ни в какое сравнение с тем, что пришлось испытать самой Стелле». «Все будет хорошо», — повторяла она. «Все будет хорошо».